Гуру. Сознание живет своими законами ритма, и обязанность в том, чтобы уловить моменты подъема и вобрать в себя все, что может оно вместить. Упущенное не повторится.